«Какого его я победил?» – спросил я. «Того, кто был в этом теле до меня», – пояснил он. «Нет, дружок-пирожок, это был ты», – покачал я головой. «В твоей черепушке сохранилась память, все эти нейронные связи в ней формировали только одну личность – тебя. Даже если допустить существование души, ты – это все еще ты, нечестивая копия, идентичная натуральной, хе-хе». «Ты не прав, не согласился со мной диско-денсер, заценил, кстати, творчество Тамаиши Хатея», – поинтересовался я, доставая из кармана смартфон. «Теперь зацени вот это, врубаю песню Джимми, Джимми, Ача-Ача, в исполнении Парвати Хан». Танцора диско смотрел раза четыре, все четыре раза в детдоме. «Почему ты назвал его близнецом, владеющим колесом?» – спросила вдруг Самайра. «И ты здесь?» «Предательница», — увидел ее наш персональный танцор диско. «Я не называл его никаким близнецом и во владении колесом не обвинял», — ответил я ей. «Митхун Чакрабарти», — произнесла Самайра имя. «Это, если ты не знал, означает близнец, владеющий колесом». «Я и не знал», — вздохнул я. Музыкальное интро закончилось и в дело вступила Парвати Хан, начавшая призывать Джимми идти куда-то. «Тогда откуда ты взял это имя?» — спросила Самайра. «Это имя актера, сыгравшего Джимми, главного героя фильма «Танцор диско», — ответил я. «Он, как и вы, был индусом, поэтому мне показалось забавным, что наш Хабарвалдер сменит имя на более благозвучное». «Что это за песня?» — продолжила опрашивать меня Самайра. «А вот это уже твой косяк», — покачал я головой. «У тебя есть доступ ко всем пластам индийской культуры, но ты не знаешь даже классику. Танцор диско, это классика, блять, это знать надо. Все, хватит это терпеть. Сейчас же связываешься с Янисом Малатом и требуешь у него полного экскурса в Болливуд. Он фанатеет от ваших фильмов, поэтому с удовольствием все покажет и расскажет». «Но мне», — попыталась воспротивиться Самайра. «Малой ебет», — пресек я сопротивление. «Исполнять». Она была вынуждена подчиниться. Поклонившись, Самайра убыла искать Малата. «Итак, возвращаемся к нашему Митхуну», — повернулся я к лежащему на прозекторском столе бывшему гуру пуленепробиваемой кожи. «Прислушайся к ощущениям и скажи мне, твои воспоминания полноценны?» Джимми прислушался к ощущениям, после чего кивнул. «Ты можешь научить меня или кого-то еще этим практикам?» — спросил я. «Это займет десятки лет», — ответил Митхун. «Практики очень сложные и все сильно зависит от предрасположенности ученика. Если у тебя нет предрасположенности, то ничего не получится». «Ладно, я понял», — кивнул я. «А теперь перебирайся в каталку, я лично отвезу тебя к автодоку. Привожу медицинскую каталку и везу бывшего гуру в медблок. Не то, чтобы я так проявляю заботу, просто не хочу, чтобы он заляпал пол своей кровью, шкуры-то на нем уже нет». «Так, автодок», — обратился я к машине, в которую засунул нашего танцора диско. «Надо вживить пациенту новые конечности, комплект органов от вожака оборотней, а также поменяя его кости на новинку». «Новинка – это новая костная система, разработанная Захаром. Кости эти изготавливаются из особого сплава, превосходящего обычные где-то на 1400-1450%. Их не так уж и просто сломать, они сохраняют гибкость и вообще являются брендовой штучкой от кутюрье Закари, поэтому носителю не страшны пули и крупные осколки, а также всякие случайные и целенаправленные переломы. Скорее лом стальной сломается, чем такие кости. Но главная инновация этих костей в том, что Захар модернизировал наши автодоки и сделал возможными операции по модификации не только черепа, но и позвоночника. Традиционные слабые места перестают быть таковыми, будущее уже состоялось. Ну и новую кожу ему нарасти, добавил я. Установи бронепластины, где можно, а также поставь ему модули выдвижных когтей. Характеристики диско-денсера впечатлили даже меня, поэтому у меня появилась идея, как я могу использовать его. Специализированный убийца, предназначенный для устранения особо важных целей, вот его предназначение. Выдвижные когти – это не то, что у мутанта из комиксов Фривелла, а длинные одиночные клинки, выдвигающиеся из запястий. Односторонняя заточка, развитое острие, специализация на уколах. Пляска смерти включает в себя орудование и таким холодным оружием, поэтому проблем не будет. Автодок, пока я тут размышлял, уже сформулировал и отправил заказ в биолабораторию. Будет выращена нужная площадь кожи, из хранилища будут изъяты заказанные органы, а в мини-мастерской будет изготовлена вся номенклатура костей из спецсплавов. «Эй, Митхун», — обратился я к немертвому. «После того, Как автодок скажет тебе, что закончил, придешь на мой этаж за дальнейшими инструкциями». Тот кивнул мне через стекло на двери автодока. «Покидаю медблок и поднимаюсь в официальное представительство Захара в моем дворце, кабинет, где сидит его аватар. Здорово, заебал». Вошел я в кабинет. Здоровенный мужик в деловом костюме и шляпе активировался и поднял на меня взгляд. «Привет, Алексей», — произнес он. «Хочешь узнать, как обстоят дела с добытой тобой кожей?» «Ага», — кивнул я, усаживаясь в гостевое кресло. «Что там удалось понять по этому графину?» «Это не графин, а какая-то новая форма видоизмененного углерода», — ответил Захар, вытаскивая из внутреннего кармана портсигар. «Причем подобную форму я прогнозировал теоретически, но теперь получил ее образец, что позволяет мне синтезировать ее, и я ее синтезировал в лабораторных условиях. Характеристики идентичны той, что находится в коже убитого тобой человека, но я уже придумал, как нивелировать негативное действие точек напряжения». «И что, будет серийное производство?» – спросил я, не скрывая свою заинтересованность. «Это будет очень дорогостоящий материал», – предупредил меня Захар. «Даже для меня синтез обходится очень дорого. Если и будет серийное производство этого углеродного волокна, то в очень ограниченных масштабах. Я же смогу получить себе нательную броню, эквивалентную по характеристикам кожи гуру», — поинтересовался я. «Ради тебя, все, что угодно», — неприятно заулыбалась кибернетическая платформа. «Но забудь об идее массового оснащения армии чем-то подобным». «А вот графин», — заговорил я. «Слишком дорого», — покачал головой Захар. Он задымил сигарой, а я снова не выдержал и вытащил свои сигареты. «Но мне нужно какое-то новое волокно для защиты солдат», — произнес я, выпустив облако дыма. «Я тут был недавно в военном госпитале, даже мушкетные пули рвут кевлар и калечат моих ауксилариев. А о взрывах я даже не говорю. Есть альтернатива параэромидным волокнам», — произнес Захар. «Полиэтиленовые нановолокна. Если не стремиться к лучшему и не добиваться толщины нити в десятые доли нанометра, а ограничиться 3-4 нанометрами, то можно получить сравнительно дешевое волокно, значительно превосходящее параэромиды в прочностных характеристиках. А на изготовление шлемов и бронежилетов можно назначить нановолокна нанометрового диаметра. Во сколько раз возрастет защищенность, скажем, конечностей?» — уточнил я. «Раз в 20, если примерно», — ответил Захар. «Более точные характеристики я сообщу тебе после того, как будет изготовлен тестовый образец полиэтиленового нановолокна заданных характеристик. Сколько времени потребуется, чтобы перевооружить все мои войска новым бронированием?» — спросил я. «Пехота, что бы там ни говорили различные эксперты, с поля боя никуда не денется. Еще очень долго не будет таких технологий, которые позволят избавиться от этой боевой единицы. Вон, даже Захар, несмотря на то, что весь из себя хай-тек и ноу-лайф, применяет гуманоидные боевые платформы. И будет глупо, если мы не будем совершенствовать экипировку и вооружение солдат, даже несмотря на то, что противник очень сильно от нас отстает. У него десятки миллионов солдат и сотни миллионов мобилизационного резерва, а у меня постоянный состав только-только перевалило за миллион. 3 года – это самый минимум», – ответил Захар. «Производство, несмотря на то, что будет дешевле, все равно достаточно сложное и ресурсозатратное. А ударить они нас могут в любой момент», – вздохнул я. «Не думаю, что есть слишком много поводов для беспокойства», – сказал на это Захар. «Враг скован страхом и боится делать следующие шаги. Это дает нам неопределенно много дополнительного времени». 15 сентября 2030 года, протекторат, планета Аштар, Гиерн, согласно утвержденному императивному мандату, отправляется в мир Сихран, уполномоченным представителем временного правительства, — произнес Ниаль. «Задачами Гиерна ставятся следующие». Далее председатель временного правительства перечислил задачи бедняжки Гиерна. Первое – укрепление власти протектората на месте. Второе – восстановление продовольственного снабжения центральных миров. Третье – окончательное подавление бунта аборигенов. Армии протектората пришлось высадиться в Сихране и поучаствовать в уничтожении бунтовщиков, решивших, что сейчас идеальный момент для сепаратизма. Бунт был подавлен, в общих чертах, но остались очаги сопротивления, которые и должен будет додавить Гиерн, силами выделенных ему дивизий мобильной армии. Пусть ему и поручается очень важное дело, от которого зависит продовольственное снабжение 5 лояльных миров, но это, тем не менее, почетная ссылка. Савал удовлетворенно кивнул, увидев реакцию Гиерна, этот кот покорно проглотил протухшую рыбешку. Особый приказ, по совместному решению Савола, Ниалля и Агизис, было решено упразднить, вместо него учредив временное правительство протектората, орган, во многом повторяющий функционал предшественника, но наделяющий председателя большей полнотой власти в отношении правительства и исполнительных органов. Правительство – это до сих пор головная боль Савола. Чтобы разрешить возникший кризис власти, он был вынужден пообщаться с сотнями котов, с которыми пришлось договариваться, не все хотели залезать в правительство в такой нелегкий период. Но, несмотря на объем работы, Савол сумел сформировать правительство из лояльных ему котов и даже наладил сообщение с местными администрациями в остальных мирах протектората. Смену власти большинство функционеров на местах, после заверения, что все остается, как прежде, восприняло спокойно. Савол, действительно, не собирался ничего менять. И тут, когда Саволу начало казаться, что все наладилось, начали вспыхивать бунты. Армия протектората, признавшая легитимность временного правительства, сразу же начала беспрецедентные вторжения в бунтующие миры и утопила бунтовщиков разных видов в крови. Тут хорошо сработало то, что Савол сумел назначить в приказ безопасности лояльных котов, и никто из армейской среды не возбухнул, побоялись репрессий. Креол Змеебойца, кстати, трагически погиб в столичном городе Мирагриллион, по иронии судьбы, населенном змеелюдами. Не без участия приказа безопасности, конечно, но ответственность за этот террористический акт взял на себя клубок, видоосвободительная террористическая организация змеелюдов. В Черне ситуация стабилизирована, власть восстановлена во всех мирах, но беспокойство никак не желает покидать Савола. Страх, что все позитивные изменения ложны и он где-то сильно просчитался, впился ему в подшерсток и холодил кожу. Верховный совет временного правительства, после ряда совещаний, признает, что продовольственный кризис в мире Киач требует экстраординарных мер, продолжил Ниалль. Фонд продовольственной безопасности, как вы знаете, уже исчерпал выделенные ему бюджетные средства, поэтому мы вынуждены прибегнуть к возвращению практики сбора десятины. Практика эта коснется ограниченного списка миров, преимущественно аграрных, и будет прекращена сразу же после успешного разрешения продовольственного кризиса в Киаче. Насекомые стали настоящей проблемой. Атомная бомба, примененная Алексеем, уничтожила, вместе с некоторой долей населения, солидную часть личинок на фермах, сконцентрированных вокруг столицы мира. Голод – это уже состоявшийся факт. Кормить население Киача нечем, а поставляемые из других миров продукты исчезают как капли в море. Спекулянты, желающие нажиться на трагедии, нисколько не влияют на проблему, они завозят слишком мало провизии и продают ее по сверхвысоким ценам. Продовольственные резервы протектората, пока что, не затрагиваются, причем Савол даже не собирается их касаться. Инцидент с Киачем может быть не один, поэтому лучше придержать эти резервы на мрачное будущее, а нынешний кризис решить с помощью кратковременного повышения налогов. Сейчас никто не рискнет выеживаться, потому что свежие воспоминания о том, как армия подавила бунты, в ходе чего никто не сюсюкал с присоединившейся к бунтующим знатью. В дополнение к этому есть слухи о том, что политические противники Савола из среды аристократии скоропостижно умирают то от острой вирусной лейкемии, то от пищевого отравления, то от несчастного случая. Часть подобных событий, действительно, имеют истоки в случайности. Только в руках благородных домов определить, чем станет период временного правительства, тиранией или обычным политическим кризисом. Пока что, Савол видел, что патриархи склонны выбрать поведение, ведущее ко второй опции. Теперь о вопросе мира архидревних, Ниалль перешел к самой главной теме. Несмотря на многочисленные запросы мира Киата о немедленном вторжении всеми силами армии протектората, Совет Временного правительства постановляет начать трехлетний план подготовки вооруженных сил к массированному вторжению в мир архидревних. Донесения от законспирированных разведчиков показывают, что Алексей перестал играть в доброго правителя и начал силовой захват нейтральных стран. Он даже не сомневается, что протекторат придет. Разведчики также сообщают, что численность армии лично растет беспрецедентными темпами, причем практически на добровольной основе. Для нищего населения отсталых городов армия Лича – это единственный доступный способ повысить собственное качество жизни. Те железные люди, что помогают Личу, это какой-то неизвестный противник иного происхождения, а не создание Лича. Скорее всего, это кто-то с Земли. Это роботы, как в земном кино. Армия Лича опирается на технологии. Она вбирает в себя самые лучшие из того, чем пользовались армии Земли, поэтому даже сейчас, при условии некачественной подготовки вторжения, есть высокий риск поражения протектората. Савл себе такого позволить никак не мог. Проиграя они, их сметут. Все вспомнят, как именно они пришли к власти, что именно сделали для этого, а затем казнят всех, кто был к этому причастен. Единственное, что может повысить их шансы на успех, это время. Совет сформулировал критерии готовности армии, продолжил Ниал читать текст. Главный критерий – техническая оснащенность. Мушкеты и дульнозарядные орудия показали себя недостаточными для противостояния мертвецам Лича, поэтому алхимикам и механикам поручена разработка автоматического оружия на базе АК-12, стоящего на вооружении армии Лича. Добытые трофеи позволили полноценно понять все принципы работы штурмовых винтовок и не менее полноценно осознать, что их мушкеты, в сравнении с ними, это даже не каменный век, а что-то задолго до. Сплавы, примененные для изготовления этих АК-12, не поддаются опознанию, поэтому алхимики смогли идентифицировать только медь, бериллий, никель и несколько неизвестных современной алхимии элементов, уже создавших небольшой фурор в алхимическом сообществе. Например, никто до этого не находил очень тяжелый и твердый металл, который Лич применил в сплаве ствола штурмовой винтовки, его назвали Аштари, в честь основного мира протектората. Таким образом Лич решал проблему дефицита стали, это понятно, но он решил его экстравагантным способом, который вызывает неподдельное удивление Савола. Подобный уровень был недоступен Земле по состоянию до конца света, это что-то концептуально новое. Второй по важности критерий – насыщенность армии бронетехникой, продолжил Ниаль. Современные наработки никоим образом не удовлетворяют потребности армии в бронетехнике, что в полной мере отражает наше отставание от армии Лича. Нам нужны средства противодействия, способные на равных сражаться с вражескими танками и бронемашинами. Без эквивалентной помощи военной техники вторжение сулит нам грандиозные потери. С одной стороны, это игра на поле Алексея, который имеет на нем богатейший опыт, но с другой, а какие альтернативы? Так или иначе, но точные копии вражеских танков и бронемашин они делать не собираются. Все равно, как ни старайся, а новые виды техники окажутся хуже вражеских аналогов. Поэтому было решено развиваться в направлении големостроения, им нужны быстрые и бронированные автономные големы, вооруженные тяжелыми орудиями. Ничего нереального алхимики и механики в этом не видят, но нужны средства и время на исследование и разработку прототипов. А потом потребуется еще больше средств и времени на наладку массового производства. Савл, бизнесмен, он не понаслышке знает размер пропасти между прототипом и серийной моделью. Третий по важности критерий – насыщенность армии авиацией. Ниал уперся лапами в кафедру. Все вы видели, насколько смертоносны самолеты Лича, все вы поняли, что без достойного средства противодействия любая высадка обречена на провал. Самолеты – это самое их слабое место и, в то же время, самое сильное место Алексея. Неизвестно, где он добыл все эти бомбардировщики, которые не сумел опознать ни один из землян, прибывших с Савалом. Но известно, что у Алексея их много, что косвенно намекает на наличие серийного производства. Аналоги разрабатываются комиссией механиков и алхимиков, но прогресс очень неоднозначен. Они отрабатывают направление воздушных замков, хотят создать прототип легкого воздушного замка, способный быстро перемещаться и маневрировать. Вероятно, у них ничего не получится, но пусть пробуют. Параллельно они отрабатывают проект магического движителя, основанного на магии воздуха, начатый еще при царском доме. Если удастся создать достаточно мощный и компактный двигатель, то создание самолетов – это вопрос техники, а не возможности. Также совет решил, что нам необходимо отказаться от применения во вторжении любых видов воздушных замков, заявил Ниаль. Армия Лича слишком быстро адаптировалась к ним и начала их массовое уничтожение. Если, к окончанию срока подготовки вторжения, не будет выработано более маневренных самолетов, будет сделан упор на противовоздушные средства. Совет постановляет воздушные замки применять только для обороны внутренних миров. То, с какой скоростью враги разбомбили большую часть воздушных замков, это был веский повод задуматься. Но предыдущее командование армии протектората не задумалось. Более того, они решили, что надо просто увеличить количество воздушных замков и все само собой решится. К счастью, Савол назначил правильных котов и от идеи с наращиванием числа воздушных замков в армии вторжения уже навсегда отказались. Как показали недавние события, воздушные замки отлично справляются с подавлением бунтов на внутренних мирах, но совершенно не годятся для войны против армии Лича. А ведь раньше эти замки были лишь чем-то вроде символа власти протектората, подумал Савол. Максимум, появиться над вражеским городом и высадить десант, а вот когда на них появились пушки. Пушки превратили воздушные замки в ультимативное средство, способное удержать в повиновении любой мир, кроме того, в котором сидит Алексей. Не будь у него бомбардировщиков, все бы уже забыли о мире архидревних. Совет оставляет за собой продлить подготовительный план на 1, 2 или 3 года, в зависимости от степени отставания от намеченного графика. Ниалля смотрел всех присутствующих тяжелым взглядом. Необоснованное нарушение плана будет караться по всей строгости законов военного положения. Каждое отклонение от плана будет рассматриваться специальной комиссией Совета Временного правительства, и все виновные понесут заслуженную кару. Раньше право карать патриархов благородных домов имел только царский дом, но Савол передал это право Совету, то есть самому себе, и все проглотили. Надо очень хорошо подготовиться к этой войне, вновь повторил себе Савол. От этого зависит судьба протектората. 7 августа 2031 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. Ох-хо-хо! Воскликнул я и вновь шарахнул молотом по металлической болванке. Переворачивай. Анатолий быстро схватил заготовку манипулятором и перевернул ее. Снова шарахаю по ней молотом и впитываю своей грудью смертоносные искры. Искры, будто бы почти не поддающиеся законам физики, летели по замысловатой траектории и пробивали в моей груди обугленные отверстия, пробовали разные защитные средства, но это бесполезно, поэтому терплю. Регенерация, если не охуевать в атаке, успевает восстанавливать мою плоть. Что я делаю? В специальной кузне, названной мною кузней великого делания, я изготавливаю ключевой элемент будущего совершенного существа – сердце. Для этого мне потребовались ингредиенты, которые найдешь не на каждой кухне обычной российской квартиры. Мне нужен был Дахуильярд Рубида, а также особый магический аппарат, позволяющий его выпаривать. С литра Рубида получалось 18,5 грамм порошка, который я, после накопления 15 килограмм продукта, начал пережигать в особой электродуговой печи, построенной из спецсплава на основе кремния и вольфрама. Нужна была температура 3000 градусов, мы дали. После пережига от 15-килограммовой заготовки осталась 12-килограммовая оплывшая и раскаленная хуйня, которой нужно придать форму сердца, после чего провести над ней особый ритуал охлаждения и метаморфоза. Эх, ухнем. Вновь нанес я душевный удар молотом. Молот мой изготовлен из нанокристаллической формы вольфрама, архитехнологического чуда, которое Захар, завзятый коммунист в душе, отдавал, скрипя свое кремниевое сердце. Это уже 9-й молот, который я израсходовал на эту заготовку, потому что даже такая высокотехнологичная херня, слишком крутая и непосильная даже для искусственного интеллекта, пасует перед раскаленным рубидометаллом. Отклоняю голову от искры и отхожу, чтобы дать моему дохлому организму дополнительное время на регенерацию. Пока нечего делать, оглядываю кузницу придирчивым взглядом. Стены в сквозных отверстиях, пол в рытвинах, а сквозь потолок падают капли воды. Нет, это не на улице дождь, а просто пожарная команда обливает здание холодной водой, температура воздуха тут под 200 градусов. Заготовка, как оказалось, не остынет, пока мы не проведем ритуал охлаждения, ее даже можно оставить тут хоть на несколько недель, и она все равно останется в той же кондиции. Можно, но нахрена, Анатолий, сигарету, распорядился я. Роборука ловко поджигает сигарету и быстро вставляет ее мне в рот. При такой температуре сигарета прогорает очень быстро, поэтому я стремительно скуриваю ее в 3 затяга, после чего выплевываю фильтр. «Нуждаюсь в срочной замене манипулятора», — сообщил Анатолий. «А ты думал?» — усмехнулся я. «Это тебе не винтику и шпунтику водку наливать. Иди, меняй». Берусь за изрядно истрепанный хай-тек молот и продолжаю колотить заготовку. «Ох, мать!» — сложился я пополам. Опять искра перебила позвоночник. Берусь за специальный поручень и выпрямляюсь. Регенерация быстро поправляет положение вещей, и я вновь продолжаю дубасить по заготовке. Знал бы, что будет так хлопотно, Хрен бы подписался, сказал бы смерти что-то вроде: «Слышь, Антоха, ищи себе другого лоха». Ну, не прямо так, конечно, но примерно в этом духе. Потому что ёбля у меня началась еще на этапе Рубида, а теперь, как оказалось, даже подробно описанные техпроцессы создают кратно больше ёбли на каждом этапе. А если бы не было меня, кто еще смог бы художественно пиздить по заготовке молотом? Анатолий, несмотря на то, что просто присутствует и иногда переворачивает заготовку, уже сменил дохера манипуляторов, а я держусь только за счет регенерации, да нам молоко выдавать должны, за вредность. «Я вернулся», — сообщил Анатолий, ставший уже чем-то большим, чем просто роборука. «У технологии изготовления сердца изначально стоит высокий порог вхождения, который ограждает великое делание от всяких проходимцев и дилетантов, не вышивших рожей. Главное, когда закончим сердце, дальше пойдет легче. Сердце – это ключ к великому деланию». Захар наблюдал за происходящим из тысяч камер, установленных по всей кузне. От комментариев он воздерживался, потому что мне нельзя ошибаться. Один неверный удар – все, пиздец. Нет, у нас уже изготовлено 45 килограмм рубида металла, чисто на всякий случай, но не хотелось бы переживать все это снова. Когда у меня все получится, а у меня все получится, попробую выковать из оставшегося металла индивидуальную броню. Мы почти ничего не знаем о свойствах этого металла, но что-то мне подсказывает, что это будет не ебучий пластилин 3. Скорее всего, свойства его будут поражать воображение, а также не оставлять равнодушным даже самых искушенных металлургов. Гарантии этому нет, но я надеюсь, что рубидометалл можно будет использовать для чего-то еще. Плоть для совершенного существа, кстати, мы будем делать из особой смеси первоосновных жидкостей, с применением витамантии, потребуется особое помещение, наполненное некроэнергией, в котором мы будем обрабатывать каждую жидкость по отдельности, после чего смешивать под влиянием витаэнергии. Предприятие обещает мне лютый пиздец, но он точно будет не таким неадекватным, как моя нынешняя деятельность. Вдыхаю воздух полной грудью и продолжаю дубасить заготовку. На 79-м ударе боек молота раскалывается и отлетает в бетонную стену, от которой рикошетит прямо в наковальню, которая от этого трескается. «Блядский стыд!» — выкрикиваю я. «Анатолий, давай новую наковальню!» Поднимаю. Берусь за заготовку нанокристаллическими щипцами и поднимаю ее. Роборука быстро вынимает наковальню из крепления, после чего помещает в паз новую. Благо, это не десятитонные хреновины, у нас тут, можно сказать, ювелирная работа. Опускаю заготовку, беру новый молот со стойки и продолжаю работу. «Тебе входящий вызов, босс», — сообщает мне Анатолий. «Принимай», — приказываю я. «Слушаю тебя, Леви». «Повелитель, приветствую тебя», — заговорил Леви. «У нас намечено мероприятие в честь Дня Праведной Армии. Указ о формировании вооруженных сил я подписал 7 августа 2028 года. Эх, как недавно это было. Сейчас это государственный праздник, нерабочий день, который отмечают на городских и сельских площадях, где, за счет праведной армии, организуют народные гуляния, а также дома, в кругу семьи. Ну и генштаб собирается где-нибудь, чтобы выпить, закусить, поговорить. Тоже же разумные, пусть и не мертвые». «Я знаю», — ответил я. «К сожалению, не могу присутствовать, выполняю ответственную работу по укреплению обороноспособности праведной республики». «Понял тебя, повелитель», — произнес генерал-полковник. «Отправим вам торт и шампанское». «Вот это дельно, ха-ха», — усмехнулся я. «Все, конец связи, продолжаем. Праздники сейчас непозволительная роскошь, но я, честно говоря, слегка удивлен тем, как ловко мои ребята справляются с нашей, продолжающей неуклонно расти, армией. Живая Ауксилия насчитывает сейчас 2 миллиона солдат, не считая обслуживающего персонала, который насчитывает еще 850 тысяч человек. Если бы не Захар и его мощности, наша экономика бы надорвалась и окончательно порвалась, попробуй мы содержать на ее горбу такую прорву солдат. Праведная армия же имеет постоянный состав из 250 тысяч солдат, поднятых лично мною. Надо наращивать численность до миллиона, а лучше до двух, но где бы взять столько времени? У меня и так есть целая фабрика по созданию немертвых. Специальное хранилище в автоматическом режиме каталогизирует трупы, передает их в блок автодоков, которые приводят их в готовое к употреблению состояние. Потом настает час, когда у меня появляется время, и начинается процесс поднятия, По специальным рельсам из хранилища прибывают готовые к поднятию трупы, и я их поднимаю. Общее время, расходуемое на один труп, 7,5 секунд. Итого, 480 трупов в час, плюс-минус 2-3. В идеале, если полностью посвятить себя поднятию, я могу поднять 11520 трупов в сутки, но где бы взять столько времени? С трупами проблема уже, считай, решена, подсобил Захар. Под Душанбе стоит концерн по производству клонов, доведенных до ума и признанных оптимальными для решения задач на Земле. Оказалось, что путь вживления навыков отдельно – это путь в никуда. Гораздо гармоничнее они встраиваются в уже готовую личность, которая будто бы училась им. В итоге Захар теперь тратит свои вычислительные мощности на создание полноценного бэкграунда для клонов. Создаются уникальные личности под конкретную специализацию. Нужны ему солдаты, он создает набор из многих тысяч личностей, проходивших обучение на профессиональных военных. Почему многих тысяч? Потому что Захар установил, что так радикально понижается предсказуемость подразделений, то есть нивелируется один из существующих недостатков боевых платформ. Никогда не знаешь, что за предыстория жизни у обычного человека. Сложно предсказать, что взбредет ему в голову, как именно он отреагирует на какое-либо событие, а вот боевая платформа отреагирует однозначно, логично, эффективно, быстро. Вот от этой логичной, эффективной и быстрой реакции уже можно отталкиваться, то есть можно делать какие-то прогнозы. Вся специфика уникальных личностей, дающая этой захаровской доктрине право на жизнь, заключается в том, что логичный, эффективный и быстрый ответ, увы, не всегда является правильным. На поле боя встречаются десятки тысяч переменных, которые невозможно предсказать, а если условный противник, применяя какие-либо выработанные для этого средства, способен точно предсказать все возможные реакции твоей боевой единицы, ему будет гораздо легче ее уничтожить. Поэтому Захар считает, что будущее на поле боя за рубидо мертвецами, специально выращенными солдатами с уникальной предысторией, с воспоминаниями о прошедшей и закончившейся жизни, с навыками, будто бы выработанными на основе опыта реальных боевых действий, а не прошитыми протоколами и алгоритмами. Да, у них нет машинной реакции, да, их органы чувств не так совершенны, как сенсоры боевых платформ, но непредсказуемость, вот главный тренд сезона. «Переворачивай», — скомандовал я. Анатолий быстро перевернул заготовку, после чего отъехал по рельсе и обдал себя из огнетушителя. Сердце все больше и больше походило на настоящее, не содержанием, но формой. И вот, короче, Захар собирается, в ближайшее время, выдать мне установочную серию усовершенствованных клонов, имеющих гены прирожденных солдат. Высоких, сильных, выносливых, ловких, психически устойчивых, с высоким болевым порогом и выдающимися когнитивными способностями. Полезные генетические мутации из личной коллекции Захара, собирающего их везде, где только можно, уже в этой серии, поэтому моя задача – посмотреть, как все это работает в боевых условиях. Моя Кейт, сильно выделяющаяся даже на фоне самых крепких и рослых солдат, стала своеобразной прародительницей этих клонов, в них содержится ее основная мутация. Это значит, что эти сукины дети будут очень большими и сильными, по умолчанию. В установочной серии будет 500 клонов, которых мы переработаем в рубидо мертвецов и опробуем в имитации боевых действий против какого-нибудь батальона праведной армии. Я даже не сомневаюсь, что мертвецы нового образца победят, но хочется понять, насколько они лучше. Вот когда поймем, что новые мертвецы прямо сильно лучше обычных, природных, тогда и начнем масштабную рекрутинговую кампанию. Захар будет производить новых клонов, а я буду, в режиме нон-стоп, поднимать их в рубидо мертвецов. Доведу их численность до 2 250 000, остановлюсь. Если мои расчеты верны, то в состоянии потока, то есть при полном погружении в деятельность, я смогу выпускать 11520 мертвецов в сутки, то есть до 2 миллионов их численности я доведу за 175 суток. Полгода непрерывной работы. Блять, и где бы взять эти 175 суток? Спросил я себя. Сердечко докую, надо будет следить за ним и поправлять минимум 2 месяца. Ритуал охлаждения, это не пук, с ренькой готово, а длительная херня, требующая внимательности и систематического воздействия на заготовку. Ну, как раз, разберемся с установочной серией и начнем делать запас новых мертвецов. Пара месяцев и пройдет, подумал я. Надеюсь, за это время не будет проблем с протекторатом. А эти шерстяные пидорасы до сих пор никак себя не проявили. Захар считает, что они оценивают полученный опыт и модернизируют свою армию. Мы знаем, что у них есть царский дом, который возглавляет главный котяра, выступающий гарантом того, что у благородных домов все будет заебись. А вот функции правительства выполняет совет благородных домов. Получается что-то вроде отдаленно похожего аналога конституционной монархии. Реального сопротивления протекторат не встречал уже очень давно, поэтому непонятно, насколько хорошо он способен адаптироваться. По умолчанию считаем, что его способность к адаптации очень высока, совсем без войн он не живет, даже кровосиси несколько раз поднимали восстания, а еще, в ходе экспансии, встречаются новые виды, использующие магию. Парадокс, но Земля – это единственная планета с развитой разумной жизнью, пошедшая по технологическому пути, и протекторат не имел никаких шансов напороться на нее. И что-то мне подсказывает, что в этом замешан загадочный трибунал. Он наложил на Землю свою печать, перекрыл к ней доступ, причем так надежно, что даже Савл был вынужден обращаться ко мне, когда его шерстяную жопу подпалили власти протектората и нужно было убежище на Земле. «Так, осталась сущая хуйня», – прошептал я, беря в руки нанокристаллическое зубило. Работа стала гораздо тоньше, поэтому искры стали существенно меньше и слабее. Блять, подумать только, сама обработка этого металла губительна почти для любого существа. «Скоро закончим, Анатолий», – предупредил я Роборуку. «Через полтора часа приготовь пару стеклянных бутылок колы, ну и перекусить чего-нибудь». 3 декабря 2031 года, Праведная Республика. Г. Душанбе. «Быстро-быстро!» — прикрикнул я на конвейер. «Во славу плети!» Абу Ильич Берг, здоровенный мертвец, прикрытый хлопковой простыней, открыл глаза и хотел даже что-то сказать, но не успел, манипуляторы молниеносно утянули его на соседнюю конвейерную ленту. «Во славу плети!» Со скоростью эпилептика воспроизвел я пальцами невербальную формулу. «Аким Ильич Берг, я сумел ускорить подъем мертвеца до 5-7 секунд», что достигнуто за счет сокращения длины имен поднимаемых и упрощения невербальной формулы. Работаю в таком режиме уже второй месяц, но добрался по ФИО, только до Ильичей и Бергов. Комбинации с короткими фамилиями на уже закончились, где-то на 500 тысячах мертвецов, а последние 60 тысяч идут уже в ряды Барков, Бет, Бодиных, Беланов, Белых и так далее. Вот подъезжает по конвейеру тело, а сразу за ним загорается фамилия, имя и отчество. Я воспроизвожу, из-за критерия коротких фамилий, у кого-то может сложиться впечатление, что в праведной армии служит немало евреев, но это будет большим заблуждением, новые мертвецы не имеют национальности, они, блядь, идейные космополиты, каждый первый, даже если покопаться в генетике, а есть ведь такие любители, считающие, что последовательности ДНК влияют на национальное самосознание, какую-то там самобытность и правильность человека, то окажется, что новые мертвецы – это вообще какой-то противоестественный пиздец. Хуй ты установишь их национальную принадлежность или даже поймешь, что это вообще человек. Скраб-код, то есть неактивные гены, роль которых не была установлена даже Захаром, был ультимативно удален, а в ДНК остались только гены, полезность которых была безусловно установлена. Это сыграло не склонность Захара к истинно-прусской педантичности, а здравый смысл. Чем меньше последовательностей ДНК нужно воспроизводить клонирующей ферме, тем дешевле выходит итоговый клон. А то, что у такой популяции нет будущего, так какое будущее у рубида-мертвеца? Детей они рожать не будут, поэтому свой генетический материал никуда не передадут. Все новенькие, сплошь мужики, причем всем бабам на загляденье. Высокие, мускулистые, с мужественными лицами, на которых никогда не растут бороды, с костями из броневых сплавов, с вживленными в тело бронепластинами, идеальные солдаты. «Во славу плети!» Быстро воспроизвел я заклинание. Иван Львович Берг. «Во славу плети!» Марк Исаевич Берг. «Ну, последний, это 100% еврей, хе-хе!» «Во славу плети!» Продолжил я вкалывать, как работяга на заводе Форда. Амир Петрович Берг. «Есть гарантия, что ни одно ФИО не повторится, но иногда этот генератор выдает весьма странные комбинации. Например, запомнился мне Вахид Жанович Люй. Захар вообще предлагал полностью переключиться на китайские имена. У китайцев большой исторический опыт по выработке коротких имен и комбинаций можно наделать до хрена, но я решил, что пусть в выборке будут имена всех земных этносов, во славу плети, продолжал я, Илья Идович Берг, испытательный бой, кстати, новые мертвецы выиграли, если не с разгромным счетом, то очень близко к тому, бой проводился с идентичным вооружением, равным числом и в равных условиях, буквально на зеркальной локации, имитирующей маленький городок, новые рубидо-мертвецы, еще на заводе оснащенные всеми необходимыми навыками и нужным опытом, грамотно распределились по городку, заняли все ключевые позиции и устроили батальону из отряда Blizzard кровавую баню. Потери новых мертвецов составили 37,8%, что считается хорошим результатом, так как, на минуточку, вооружение и экипировка использовались идентичные. Ну и надо знать, что батальон Близзарда потерял 59,3% личного состава и не добился поставленных целей. В общем, такая статистика убедила Захара, что он не занимался хуйней и выработал что-то дельное. Сейчас новых мертвецов в войсках 570 тысяч, из них формируются новые подразделения, но уже не в именных отрядах, а в подразделениях с классическим делением, батальонами, полками, дивизиями, корпусами, бригадами и армиями. Например, в данный момент праведная армия включает в себя 4 армии, состоящих из новых рубидо-мертвецов. Мой план подразумевает, что я захуячу еще 9 армий и закрою вопрос надолго. Работы у меня еще дохуя и больше, но одно радует, с сердцем почти закончили. Вот еще пару тысяч мертвецов подниму и пойду в лабораторию, доводить сердечко совершенного существа до финальной кондиции. Во славу плети! Выкрикнул я, Насир Орехович Берг. Через 4,5 часа, когда у меня зазвонил будильник на телефоне, я взмахом руки остановил конвейер и молча пошел в уличную курилку. Алло, смартфон зазвонил сразу же, как я вырубил режим полет. Леш, тебя ждать сегодня? Спросила Карина. Не, работы до хрена, ответил я. Я же говорил, месяца через 3, все вернется в норму, а сейчас я в работе по самые яйца. Но вчера же ты приходил, расстроилась она. Вчера у меня появилось окно из-за эхо сбоя, месяц назад Захар накосячил с партией клонов и они не поступали на конвейер аж 18 часов. Скорость роста у них одинаковая, для компенсации столь незначительной недостачи новые капсулы для выращивания не поставишь, поэтому мы вынуждены периодически терпеть вот такое эхо того сбоя. Захар и сам был очень удивлен случившемуся и все тщательно перепроверил. Оказалось, что биоматериал, из которого ваяют клонов, загрязнился в ходе весьма маловероятного события, на случай которого у Захара ничего придумано не было, ввиду уже упомянутой маловероятности произошедшего. Но это произошло, поэтому он внес изменения в техпроцесс, что заняло у него около 2 часов, а следующие 16 часов росли новые клоны. «Вчера была такая возможность», — ответил я, — «сегодня ее нет, через месяц она снова появится, так что надо просто потерпеть. Зачем ты так вкалываешь?» Спросила Карина с обидой. «Ну, затем, чтобы не проиграть в грядущей войне», ответил я, «живая Ауксилия, несмотря на ее многочисленность, не сможет удержать всю мощь протектората. Поэтому я сейчас очень быстро создаю тех, кто точно сможет. На случай кода коричневого у меня есть Захар и его войско железных солдат, но не хотелось бы доводить до такого. Мне хочется, чтобы ты проводил со мной больше времени», вздохнула Карина. «Буду обязательно», заверил я ее, «но только после того, как закончу с новобранцами. Всегда появляется что-то еще», пожаловалась она, «и в смерти мы служим», ответил я на это. «Впрочем, я даже представить себе не могу, что может быть важнее моей нынешней задачи, от ее выполнения зависит, в том числе, и твое выживание. Если мы не сможем отразить вторжение, то это подвергнет риску и тебя. Я такой риск себе позволить не могу. Бьешь прямо в сердечко, мой герой», — проворковала Карина. «Ладно, прощаю. Ладно, пойду продолжу работу», — сказал я. «До встречи. Пока-пока», — попрощалась Карина. «Завершаю вызов и иду в свою лабораторию великого делания. Ёбаные алхимики, блять, вот как они вообще пришли к этому. Это же какой-то особо озабоченный долбоеб сумел выделить негреда из тушек мертвецов, после чего разработать ритуал по его получению из крови. Потом какой-то другой особо озабоченный долбоеб как-то сумел синтезировать альбедо, а затем другой долбоеб придумал, как использовать альбедо в создании оборотней. Тут, конечно, все могло быть наоборот. Это оборотни как-то само собой возникли и выработали в себе альбедо, но мне больше верится в первый вариант. Затем, Как будто этого ебаного всего было мало. Какой-то конченый долбоеб сумел синтезировать цитринитас. Хуй его знает как и хуй его знает зачем. Но ведь был же мудак, которому вообще было нечего делать. Напоролся на Рубида. Тоже хуй его знает как. Я вообще, блять, не представляю себе, куда надо копать, чтобы напороться на Рубида. Это случайно не сделать. Невозможно, блядский стыд. Хотя, если учитывать, что я такой у маменьки не один, и личей с архиличами за всю историю было до хуилиард, кто-то из этих мудаков мог, тупым методом перебора. Не, как-то маловероятно. Впрочем, бесконечность параллельных миров. Ладно, сомнительно, но хрен с ним. Только вот весьма маловероятное исполнение всех этих вероятностей никак не объясняет, как они добрались до великого делания. Объяснение только одно – смерть. Это она толкала целые сонмы личей и архиличей к угодным ей действиям и поощряла самых успешных крупицами знаний. Они работали упорно, с полной самоотдачей, полностью отдавая себя исследованиям и поискам, занимавшим, возможно, десятки тысяч лет. А все ради того, чтобы я, в конце концов, получил готовую рецептуру на блюдечке. Да, я не единственный такой у нашей маменьки, но я, вероятно, единственный из сотен тысяч ее сынов и дочерей, кто обладает искрой. Люся, резко открыл я свинцовый сейф с сердцем. Ебать тебя не заебуся. Сердце совершенного существа стабилизировалось на температуре 104,7 градуса Цельсия, что уже позволяло хранить его в защищенных от детей местах. До этого оно имело температуру под 3000 градусов, затем, после ритуала охлаждения, снизило накал до 2000, а через 2 месяца интенсивной работы я сумел охладить его до нынешней отметки и больше она не падает, но надо, чтобы упала. В руководстве написано, что надо максимально близко к температуре человеческого тела, но не ниже. Чем ближе к эталону, тем лучше. Только вот непонятно, как именно понижать после этой отметки. Я все сделал правильно, раскочегаренная заготовка обрела форму настоящего сердца, затем, в ходе понижения температуры, оно начало приобретать свойства настоящего сердца, прорезались клапаны, сосуды, желудочки и даже имитация разных типов мышц. А при падении температуры до 200 градусов, оно впервые сократилось. Сейчас оно сокращается раз в полтора часа, но уже замечена тенденция ускорения сердцебиения при понижении температуры. Думаю, при 36,6 будет биться, как настоящее. Беру в руку это горячее сердце и иду в ритуальный бокс. «Анатолий, все готово?» – спросил я на ходу. «Да, босс», – подтвердила Роборука. «С самого утра». «Замечательно», – ответил я. «Иди, общайся со своими собутыльниками, я сам справлюсь». Еще до того, как вошел в лабораторию, я уже услышал звяканье стаканов, винтик и шпунтик, а также примкнувший к ним Анатолий, в своем амплуа, херачит беленькую прямо на рабочем месте, сволочи. Но я не запрещаю, на их рабочих качествах это не сказывается вообще никак. Впрочем, не поощряю тоже, а то я уже заметил, как легко окружающие нас живые впитывают от нас всякие дерьмовые привычки. Размещаю совершенное сердце в центре ритуального круга и начинаю проверять целостность начертанных линий. Доверяй, но проверяй. Куча народу погорела на том, что не проверила за ассистентами. Иногда летально. Мне летальные последствия не грозят, даже если очень захочу, но будет неприятно, если ритуал наебнется и я снова увижу нити судьбы или вновь засуну свои жадные лапы в изнаночное измерение. Хиаптерчак Ниичьонг Тханг Чьонг, Мог Дал Ньонг Риап Чам Ламдап. Воспроизвел я активатор ритуала. Язык, блять, в букву ЗЮ скрутишь, с этими вашими словоплетениями. Пробирающий до мозга костей холод завихрил воздух вокруг сердца. Стены, пол и потолок бокса быстро покрылись толстым слоем инея. Вдыхаемый мною воздух стал гораздо суше. Но совершенному сердцу глубоко похуй на эти обстоятельства. Навожу на него лазерный термометр и вижу, что температура упала лишь на десятую долю градуса. Тоже прогресс, конечно. Беру со стеллажа полипропиленовую тару, ставлю ее на пол и помещаю внутрь совершенное сердце. Далее я беру из специального хранилища баллон с жидким азотом, открываю клапан и начинаю аккуратно заливать сердце охлаждающей жидкостью. Аккуратен я из-за негативного опыта. 2 месяца назад пролил его себе на ногу и испортил отличные кроссовки. Азот начал кипеть, парить и дымить. Сердце-то горячее и никак не желает охлаждаться. Закуриваю и задумчиво наблюдаю за тем, как по полу стелится густой пар. МДА, изрекаю я, глядя на то, как азот вновь оказывается бессилен. Ладно, Тогда продолжаем ритуалы. На фоне слышны звуки того, как Винтик и Шпунтик упорно топят свою молодость на дне бутылки, а Анатолий им в этом способствует. Вот нашли же, сукины дети, себе увлечение. Вот одно радует, мой проект с доспехами и оружием из рубидометалла имеет право на жизнь. Хрен ты найдешь другой металл с подобными свойствами. На любую магию ему совершенно похуй, не поддается вообще никак. Более того, способен заруинить почти любую формулу. Прочностные характеристики чуть выше, чем даже у самых крутых нанокристаллических материалов, изготавливаемых на фабриках Захара. А еще у него пафосный кроваво-красный цвет. Иногда выделяю время, чтобы выковать себе латную броню из рубидометалла, а также мамлюкскую саблю, но только при условии, что успеваю поработать над резервным совершенным сердцем. Есть у меня опасение, что мы можем проебаться на каком-то из этапов, поэтому, дабы не тратить потом время зря, пусть в горне томится резервное совершенное сердце, рядом с незаконченным комплектом латы саблей. Еще я хотел добавить в этот комплект щит, но потом подумал, а нахрена, судя по показателям, эти латы придется пробивать из крупнокалиберной противотанковой пушки, без каких-либо убедительных гарантий, поэтому щит к ним в комплект, пустые понты. Приятно, когда какой-либо проект дает полезные побочные продукты. Хиаптерчак Ниичьонг Тханг Чьонг, Мог Дал Ньонг Риапчам Ламдап. Активировал я ритуал, после того, как вновь начертал ритуальный круг. Камбоджиец Хуев, а на русском слабо был активатор ебануть, а вот я, уже натерпевшийся всякого из-за этих мудаков из далекого прошлого, если и разработаю какой-то новый ритуал, то закодирую активатор в жесты, а то охамели совсем, сволочи. Снова вихрь воздуха и совершенное сердце вновь охладилось на десятую долю градуса. Да, это займет просто до хрена времени. 9 мая 2032 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. Проходит 34-я дивизия 17 го корпуса 7 краткой армии, провозгласил диктор. Уже третий час стою на собственном мавзолее, построенном на главной площади Душанбе, и с дежурной улыбкой наблюдаю за тем, как мимо меня парадом проходит праведная армия. От каждой дивизии был выделен парадный полк, призванный продемонстрировать выучку и могущество нашей армии, а также показать населению, что у нас просто огромнейшая армия. Уже проезжала бронетехника, пролетали самолеты и вертолеты, скоро, после оставшихся 24 полков, снова проедет бронетехника и снова покажут авиашоу. А ведь до этого были полки от живой ауксилии, но шоу must go on, поэтому улыбаемся и машем. День Победы, непонятный для большинства местных праздник, но его отлично понимают в праведной армии. Живые и немертвые, служащие в вооруженных силах праведной республики, хорошо ознакомлены с кино о Великой Отечественной войне, хорошо знают ее героев, а офицерский состав осведомлен о ходе этой войны, потому что она – это ценный источник стратегического и тактического опыта. Все представляют себе ту цену, которую заплатил советский народ за эту победу, все понимают, что наша армия пользуется оружием и доктринами, основанными на этом кровавом опыте. Поэтому я был не сильно удивлен, когда Леви лично явился ко мне и предъявил коллективное прошение от офицеров и солдат о регулярном проведении парада Победы на главной площади Душанбе. Великолепный парад, похвалил я увиденное. Рядом со мной на вершине мавзолея имени меня стояли генералы и высшие министры, все в самых лучших традициях. Генерал-полковник Джим Леви, недавно вернувшийся с очередных учений, признательно кивнул. Полки прошли один за другим. Марш чеканный, синхронный. Выучка должна была поражать, и она поражала всех, кто видел это вживую или на экране телевизора. Поехала новая бронетехника. Первыми прошли танки Т-80 БВМ модификации «Жулан». Модернизация, оснащенная дополнительной башенной турелью со сдвоенной 30-мм автопушкой и турелью с 30-мм автоматическим гранатометом, все это нужно для борьбы с пехотой противника. Следом за ними прошли БМП Т-3 «Остроклюв», боевые машины поддержки танков, предназначенные для борьбы с противотанковыми средствами и живой силой противника. Счетверенная 30-мм автопушка и термобарические управляемые ракеты – это серьезный аргумент даже против серьезных укреплений, а в остальном это БМП-3 с усиленным бронированием. Далее прошли оперативно-тактические ракетные комплексы «Филипп», обычные гиперзвуковые ракеты с дальностью действия до 900 км, способные доносить до противника кассетные, Классические и специальные боеприпасы. Специальных боеприпасов для них у нас немного, всего 500 единиц на хранении, а сами эти боеприпасы сравнительно слабые, до 90 килотонн. А вот после этого по главной площади прошли жемчужины моей коллекции бронетехники, высокомобильные бронированные экзоскелеты «Авангард». Мало того, что эти штуковины несут на себе броню, эквивалентную бронированию БМП-3, так еще и вооружение у них гораздо серьезнее, 30-миллиметровая четырехствольная автопушка с вращающимся блоком стволов на правом подвесе и рельсотронное орудие на левом подвесе. И это не считая лазерной турели на корпусе. Штука получилась мощная, с передовым вооружением, но это наши незамутненные понты «Авангардов» 1500 на всю праведную армию, и поэтому они полностью переведены в стратегический резерв Верховного Главнокомандования. Применять их предполагается, когда станет окончательно ясно, что все, враг ломит, а мы гнемся. Дальше полетели вертолеты, конвертопланы, была произведена показательная высадка на площадь аэромобильного десанта, а затем зрители увлекли фигурами высшего пилотажа на фронтовых бомбардировщиках «Праведника» и фронтовых истребителях «Республиканец». В общем, прошло все образцово-показательно и убедительно. Когда официальная часть была завершена, я покинул свой мавзолей и поехал в президентский дворец. Многие улицы перекрыли, чтобы обезопасить праздничные мероприятия, проходящие в честь Дня Победы. Люди уже привыкли к скидкам в государственные праздники, подумал я. Эта практика изначально применялась как стимулятор покупательной активности граждан, которые всегда готовы прикупить даже что-то совершенно ненужное, если по хорошей скидке. Теперь же это постепенно превращается в нашу славную традицию. Доезжаем до дворца, паркуем БМП в паркинге, после чего я отпускаю телохранительницы, с затаенной надеждой, опускаю руку на револьвер. Вряд ли кому-либо удастся повторить успех садхов, как-то сумевших протащить в паркинг полноценный портал, но я архилич, у меня есть право на робкую надежду. Увы, в этот раз без сюрпризов. Спускаюсь в свою лабораторию. «Что там, Анатолий?» – спросил я. «Все в порядке, босс», – ответил мне тот. «Работа закончена. Прохожу в отдел великого делания и открываю камеру». Бьющееся совершенное сердце лежало на силиконовой подушке и перекачивало воздух. Оно не остановится просто так, ему не нужны нервные импульсы из головного мозга или откуда-то еще, оно совершенно и работает само по себе. Беру со столика лазерный термометр и навожу на сердце. Температура 36,6 градусов Цельсия, то есть Анатолий выполнил свою задачу и сумел охладить его на полградуса. Ключевой элемент почти готов и остается сущая хуйня, дождаться, пока совершенное сердце сменит цвет с ярко-багрового на темно-синий. Точного срока в руководстве не приводится, но есть интервал от года до двух лет в стабильной температуре, в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей. Надо просто ждать и надеяться, что в час ха все пройдет по плану. Праведная армия укомплектована личным составом, живая ауксилия насчитывает миллионы. Экономика страны стремительно растет, распространяя торговые щупальца праведной республики по всей планете, а военный резерв ежедневно пополняется сотнями тысяч единиц вооружения. Можно утверждать, что мы готовы к отражению вторжения. Возвращаю совершенное сердце обратно в камеру и достаю из кармана смартфон. Алло, Карина, слышу я звук установления соединения. Как смотришь на то, чтобы слетать на курорт на берегу спокойного моря? 2-3 месяца, может, чуть больше. 14 сентября 2033 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. Открываю камеру и вытаскиваю совершенное сердце. ХМ, придирчиво разглядываю я его. Похоже, что это полноценный темно-синий. Бьется оно совсем как настоящее, 50 ударов в минуту. Это ниже нормы, находящейся в интервале 60-70 ударов в минуту, но тут очень спортивное сердце. Сердечный выброс за одно сокращение достигает сотни миллилитров крови. Это точно установленный измерениями факт. Да, босс, это полноценный темно-синий, согласился Анатолий. Тогда за работу, решил я. Нужно наполнить это сердце некроэнергией и витэнергией в равной доле. Задачка несложная, но я все равно напряжен. Жду дерьма в любой момент и с любого направления. Катрин, что там? Спросил я, набрав телохранительницу. Почти готовы, повелитель, ответила та. Тогда я иду на полигон, сказал я. Помещаю совершенное сердце в специальный контейнер и иду обратно в паркинг. Телохранительницы, уже облачившиеся в силовую броню, прибыли к БМП спустя несколько минут. сажусь за руль бронемашины, кладу контейнер на пол под ногами и завожу движок. Кейт, Грейс и Катрин пойдут пешком, а я поеду, потихоньку. «Адам, что с боевым охранением?» – спросил я, набрав главу разведывательной службы. «Солдаты на местах, повелитель», – ответил тот. «Но я хотел спросить, что нас ждет. Если бы я знал», – произнес я, – «готовьтесь ко всему. Может, вообще ничего не будет, а может, будет форменный пиздец. Готовьтесь». На малом ходу пересекаю празднующий город и выезжаю за пределы городской стены. Полигон в 45 километрах от города. «Алло, Леви», набрал я генерал-полковника. «Нужно усилить оборону города, 3-4 дивизии на усиление города. Я прямо жопой чую, что что-то грядет. Возможно, раскроется какой-нибудь портал, возможно, появятся какие-нибудь существа, как в случае с ритуалом вендигоцида. Хрен знает. Проезжаю КПП полигона и паркую БМП у бункера. Господин праведный президент», козырнул мне Кумбасар. «Приветствую», кивнул я ему. «Так, сейчас я все подготовлю и вы, по моему сигналу, освобождаете зону испытаний от своего присутствия.